Глава восьмая. Богдан. Татуировка у нее появилась, видите ли. Ой-ей-ей, Маруся, зачем тебе тату? Зачем портить такую красивую, такую приятную на ощупь, такую шелковистую кожу? Я всегда был против татуировок у девушек, особенно у моей клубнички. Но я хочу знать, где она, в каком месте появилась эта отметина. Меня разбирает любопытство. На плече? На спине? Может, на щиколотке? Хотя нет. Ее тонкие щиколотки, упакованные в туфли на шпильках, я видел. Нет там татуировок. Может, на груди? Не удержавшись, я приподнимаю плед и смотрю на грудь Маруси. Она в свободной толстовке, но манящие полушария все же просматриваются. Я успел с ними познакомиться в прошлый раз. Я уже расстегнул блузку, но не увидел ничего. Рыбка внезапно соскочила с крючка. Не ожидал от клубнички такой прыти. Я же видел, она поплыла. Глаза затуманились, губы приоткрылись. Спина выгнулась мне навстречу. Эта кошечка умирала, как хотела ласки. Но толкнула меня и убежала к тому прилизанному задроту на Лексусе. У меня напрочь снесло крышу, когда она заявила, что собирается продолжить вечер с ним. Я чуть не лопнула от яростной злобной ревности. Мне хотелось догнать автомобиль, прыгнуть на капот, разбить ногой стекло и заодно физиономию прилизанного и выволочь Марусю силой. А потом, естественно, закинуть на плечо и утащить в пещеру, туда, где мы сможем продолжить начатое. Естественно, я не стал себя вести как безумный Халк. Вместо этого я запомнил номер машины. Пробил его по базе с помощью одного прошаренного друга. Выяснил имя и адрес владельца, а заодно и адрес Маруси. Вечером я торчал у ее подъезда и мучился сомнениями. Может, надо было поехать к дому этого Сергея? Я не знал, где они. У него или у нее. Я готов был грызть роль от мучительной ревности и убийственной неизвестности. А потом они появились. Чуйка меня не подвела. Он припарковался, метнулся кабанчиком и открыл Марусе дверь. Проводил ее до подъезда и галантно обслюнявил ручку. И на этом все. Я чуть не выскочил из машины и на радостях не дал ему 5. Молодец, прилизанный задрот. Знаешь свое место. Маруся не твоего поля ягода. Она моя. Когда-то мы с ней поклялись больше не встречаться. И не виделись 10 лет. Сколько раз я буквально держал себя за ширинку, чтобы не начать ее искать. Я знал, что она уехала, но не знал, что вернулась. Судьба преподнесла мне грандиозный сюрприз, и я от него не откажусь. Организовать себе командировку в Сочи на выставку от Алиэкспо было несложно. Ком-отдел, конечно, удивился, что я лезу на их территорию, но проглотил. А что они могут мне возразить? Узнать, каким самолетом летит клубничка, и купить 2 билета в бизнес-класс, тоже труда не составило. И вот она рядом со мной. Внезапно вырубилась, устроившись на моем плече. Чем она занималась ночью, хотел бы я знать. Ее волосы касаются моей щеки, а моя рука крадется под плед. И все же, где же у нее тату? Очень скоро я это выясню, рассмотрю, изучу, зацелую и оближу. От мысли о том, что я собираюсь сделать с этой татуировкой, где бы она ни находилась, мои джинсы затрещали по внутреннему шву. А когда в голову полезли картинки того, что я сделаю самой Марусей, и швов едва не повылетали нитки. Я уже говорил, что у меня месяц не было секса. Мой быстроногий мустанг возмущенно бьет копытом и встает на дыбы. Я поворачиваюсь и вдыхаю запах волос Маруси. Глажу ее ладонь. Просто не могу удержаться. Она вся спрятана от меня под слоем одежды. Сверху толстовка, снизу штаны, мягкие на резинке. Вроде спортивных шароваров. Из голого тела только руки и шея. И они меня невыносимо манят. Я меняю нашу позу. обнимая Марусю за плечи, немного развернув. Теперь она в моих объятиях, по-прежнему спит. Или только притворяется спящей. Что если так? Может, она играет со мной? Бывали у нас раньше разные игры. И такие тоже. Я убираю волосы и касаюсь губами шеи Маруси. Она никак не реагирует. У нее даже не ускоряется дыхание. Видно, и правда очень крепко спит. Я обнимаю ее крепче. Ладно, пусть отдыхает. Мы все успеем. Это решил я. Но моя левая рука думает иначе. Она уже давно прокралась под плед. И теперь там осваивается. Забралась под толстовку Маруси. Замерла, прижавшись к гладкой коже ее упругого животика. Кайф. Тепло, уютно. Но уюта нам мало. Мы хотим покорять вершины. Те, что там же, под толстовкой, но выше. Я добираюсь до груди Маруси. Скольжу по гладкой ткани лифчика. Забираюсь выше. Касаюсь нежной кожи. Ее дыхание учащается. Мое тоже. Жеребец в штанах придушенно ржет. Мимо проходит стюардесса, улыбается мне. А я что? Я ничего, просто девушка уснула в моих объятиях. Парочка через сиденье от нас устроилась почти в такой же позе. Но они оба спят, а у нас тут кое-что происходит. Хорошо, что в бизнесе совсем мало народу. Не считая нас с Марусей и той парочки, всего лишь два чувака. Лысый в костюме и бородач в ветровке и шортах. На нас никто не смотрит. А, впрочем, мне пофиг. Марусе было бы не пофиг, но она спит. А мои пальцы продолжают увлекательное путешествие. Я выворачиваю запястье и забираюсь в лифчик сверху. Нежно, медленно, аккуратно. Нащупываю сосок. Он нежный, как бутон не раскрывшейся розы. Я ласкаю его, умирая от желания и боли. Мой пегас пытается расправить крылья, рвется из штанов, но ему пока ничего не светит. Сосок в моих пальцах твердеет. Маруся дышит еще чаще. Я задыхаюсь от невозможности облизать его, прикусить губами, ощутить его неповторимый вкус. Когда я добираюсь до второй груди, то обнаруживаю сосок уже готовым. Он твердый и упругий, как спелая черешня. И наверняка такой же сладкий. Маруся хочет меня. Спит, но все равно хочет. Что ж, я не могу отказать девушке. Этой девушке никогда. Я сильнее прижимаю ее к себе. И пока левая рука продолжает развлекаться сосками, правая пробирается под мягкую ткань спортивных штанов, под кружевную ткань трусиков. Туда, где влажно, вкусно. И все трепещет в ожидании меня.